Дорогие братья и сестры, очень благодарен Богу и рад, что могу быть вот здесь, в вашем собрании. И меня зовут Николай, я тоже с Орловской области, поселок Нарышкино. Вот так не думал, что к вам приеду в гости, и также вот, что придется и говорить слово. Но, друзья, сегодня тоже хотел бы поделиться Словом Божьим, которое Господь оставил для нас. И, знаете, мы тоже в сердце своем, наверное, должны благодарить за то, что Господь для нас это слово сегодня Он сохранил. И посредством где-то, когда и в свое время, и было время, когда Евангелие, мне на крещение тоже Библию подарили, это был ценный подарок, потому что Слово Божие было не так много. И долгое время берег эту Библию, а потом уже сегодня время, когда Библии много, и большие Библии, и хорошие, Слово Божие много сегодня. И Господь желает, чтобы мы это Слово могли, точнее, этим Словом могли дорожить. И, друзья, мы слышали, очень важно, чтобы иметь общение с Богом. Друзья, чтобы это было желание. И мне хотелось бы сказать, что и важно вот иметь любовь, иметь усердие к Слову Божьему, к Слову Божьему. Мое желание вместе с вами прочитать место Священного Писания. Это Псалом 118. Я прочту 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Чтобы не грешить пред Тобою. «Слово Твое сокрыл я в сердце своем, чтобы не грешить пред Тобою». Вы знаете, я это место очень часто читал, и 118-й Псалом, мне он очень нравился, братья и сестры, и много такого назидания. И казалось бы, думаю, Господи, как бы вот достичь таких желаний, как и здесь выражается. Но вот в этом псалме я когда прочитал, то очень как бы возвышается Слово Божье. Вот в псалме возвышается и важность придается Слову Божьему. Друзья, и один раз к нам приехал, ну, братья приехали, ну, гости приехали, и братья тоже. Ну, и один брат как раз этот стих прочитал, и он, знаете, так вот мысль, я как-то не придавал, а он говорит, ну, часто бывает, что изучают Слово Божие, ну, чтобы где-то хорошо сказать, где-то хорошо сказать. Вы знаете, я когда сидел и тоже, и потом, когда размышлял, бывает, что мы читаем, когда нам нужно какие-то ответы получить в Слове Божьем, утешение найти, и где-то сказать, и в собрании, чтобы сказать правильно Слово Божье, и где-то сказать грешникам, друзья, и это на своем месте. Но вот в этом месте написано «Слово сокрыл я, чтобы не грешить», друзья. И это тоже для нас необходимо. Вот как бы углубление в Слово Божье, друзья, оно дает силу нам, чтобы иметь победную жизнь. Вот победную жизнь, чтобы никакой грех не мог причинить нам какого-то ущерба. Какого-то ущерба. И я когда так размышлял, многие люди по-разному изучают, и даже сегодня встречаются люди, ну, неверующими их, может быть, как-то трудно сказать сегодня. Многие веруют, и многие считают себя верующими. И многие люди углубляются и по-своему. И я даже с одним человеком встретился, ну, так мы поговорили чуть-чуть, ну, с ним. А потом он мне задает вопрос, говорит, слушай, скажи, так неожиданно, правда, что в 2012 году вот все, конец света будет. Ну и вы знаете, как-то вроде так быстро перешел он на другую, ну, тему. Я говорю, знаешь, в Библии написано, что о дне этом не знает никто. Не ангелы, а знает только Отец Небесный. А он мне так оживленно говорит, нет, нет, все, все, Библию уже все расшифровали. Все расшифровали. Вот там в 2000, каком-то 26-м, что ли, он на году сказал, какой-то метеорит упадет, и, ну, и там подобное. Ну, и так оживленно, и все, повернулся и пошел. В общем, ничего я ему не успел сказать. И вы знаете, я сам только подумал, думаю, даже кто-то стремится расшифровать Слово Божье. Но, братья и сестры, слава Богу, что Он нам это Слово открыл. что Он нам открыл. И мы читаем, углубляемся, друзья, мы находим и утешение, и укрепление в Слове Божьем. И один брат, как-то мы были на благовестии, он рассказывал, он был замполит зоны. И он говорит, я встретился там с одним заключенным, этот брат сейчас, он даже, член церкви, по-моему, даже служение какое-то несет, а он был рецидивист в свое время. И он в тюрьме там изучал Слово Божие, и он изменился сильно. Понимаете, это меняет Слово Божие. И он сильно изменился, он говорит, я когда уже выходил на свободу, я к нему подошел и говорю, почему ты стал другим, что тебе так поменяло? Он замполит, это большой начальник в зоне, и он говорит, я видел, что мои успехи никакого успеха не давали, мои какие-то труды над ним. А потом он изменился очень сильно, он дает, говорит, мне Евангелие, и говорит, начальник, читай слово, эту книжечку, и эта книжечка изменит и твою жизнь. Евангелие тоненькое такое. И он нам рассказывает, мы с ним на благовестии были, он говорит, я, говорит, пришел домой, для меня марксизм, ленинизм, я мог за один вечер изучить. А говорит, читаю эту, я прям, говорит, за вечер, говорит, прочитал все Евангелие, прочитал, и ничего не понял. Я, говорит, сажусь еще раз, говорит, читаю, ничего вообще не понимаю. А потом, говорит, уже в сердце думаю, Господи, если Бог, если Ты есть, то откроет, что здесь написано и почему так изменило того человека, жизнь изменилась. И говорит, когда я уже стал третий раз читать, то я, говорит, увидел себя и грешником, и он покаялся, и дома он покаялся, друзья. И жизнь его, можно сказать, преобразилась очень сильно. Даже когда на зоне, он говорит, я вышел на Пасху, чтобы, там обычно как раз Пасха была, а у них там, политзанятие, наверное. И он говорит, я вышел и думаю, что сказать, и не знаю, что сказать. И говорит, обращаюсь ко всем и говорю, Христос воскрес. И там, говорит, все, шум такой был, они все раз и успокоились, все, тишина такая. Он говорит, я еще им, Христос воскрес. И правда, прервалась у нас потом беседа, мы уехали в другое место. Он рассказывает, даже потом заключенные говорили, что начальник, тебе не твое здесь место, не твое здесь место, друзья. И это Слово Божие, оно преображает жизнь человека. И углубление, я даже в одном месте читал пояснение, мысль об этом. Написано, сокрыть, Слово Твое сокрыл я, да? А здесь, друзья, пояснение, сокрыть сердце, полюбить, глубоко усвоить, так, чтобы внешнее поведение являлось выражением внутреннего настроения в таком же согласии внутренней жизни и ее внешнего выражения, полнота личной жизни и определенность ее направления. Полнота жизни, личной жизни и определенность ее направления. Я как-то давно еще читал, сущность греха, и одно из сущностей таких – противоположное направление или неверное направление, друзья. А вот здесь написано «и определенность ее направления». Друзья, это дает, когда дает человеку это Слово Божье. И пусть Господь благословит, друзья, это краткое слово, чтобы мы в нашей жизни могли бы, как и слышали, ценности, да, и эта ценность, что нам Господь подарил, это Слово Его, чтобы мы могли этим Словом ценить, дорожить, углубляться в Него, друзья, и чтобы нам в жизни нашей не грешить, чтобы нам жизнь свята, жизнью такой полноценный, радостный. И Бог, чтобы в нашей жизни прославился. Ему слава за все. Аминь.